В длинном и широком коридоре стоял настоящий вокзальный гул. Какие-то люди толпились как раз у дверей. Кабинет товарища Калинина. Добрынин в растерянности остановился. Показалось ему, что если товарищ Калинин так занят, то вряд ли им удастся сегодня встретиться. Однако красноармеец, веснушчатый молодой парень, озорно посмотрел в глаза народному контролеру и, подмигнув совсем уж не по-военному, сказал: «А прорвемся!» и двинул решительным шагом вперед. Подойдя к толпе и прорубив в ней проход для Добрынина, красноармеец остановился в самом дверном проеме. За его спиной остановился и народный контролер. Рядом какие-то люди, оказавшиеся журналистами, щелкали фотоаппаратами, фотографировали они товарища Калинина и двух врачей в белых халатах, бравших у товарища Калинина кровь. «Ну-ну», — приговорила одна из врачей, массируя правую руку хозяина кабинета, — «ну, постарайтесь, еще чуть-чуть, неудобно все-таки, вы ж пример для страны показываете». Врачиха, наверное, думала, что говорит шепотом, но ее низкий голос разносился по всему кабинету и, конечно, долетал и до журналистов. Калинин выглядел растерянным. И вдруг он встретился взглядом с народным контролером и уцепился за этот взгляд, как за спасательный круг. Улыбнулся Добрынину улыбкой уставшего больного человека. Кивнул на врачиху, потом на помогавшего ей то ли врача, то ли фельдшера. И понял Добрынин этот кивок. Легко было понять, ведь ясно было, что Калинин хочет сказать: «Видишь, как меня, а?» И Добрынин сочувственно кивнул в ответ. Наконец врачиха выдернула иглу с какой-то трубочкой из вены, вставила туда тряпочку или там бинтик и силой согнула руку Калинина в локте. Еще несколько раз щелкнули фотоаппараты, люди в белом, неся в руках большую бутылку с кровью, вышли из кабинета. Калинин поманил Добрынина левой рукой, мол, заходи. Народный контролер закрыл за собой дверь, послушал удалявшийся по коридору топот ног, потом подошел к столику для посетителей. Уселся, дружественно глядя в глаза хозяину кабинета. — Видишь, вот так и работаю, — сказал Добрынин товарищ Калинин, кивая на свою согнутую в локте правую руку. — А что делать? Это ведь действительно только силой примера можно чего-то добиться. Ну, как там, у тебя Волчанова был? Добрынин кивнул. Хороший человек, Волчанов, — проговорил Калинин. Вот только поесть вкусно любит. Ну, что старая, дореволюционная привычка. Чаю хочешь?